Глава 20. Сознание возвращается с дикой головной болью и тошнотой. Еще толком не открыв глаза, я рефлекторно потянулся ладонью к источнику боли и нащупал чуть ниже затылка справа огромную шишку. Когда же зрение сфокусировалось, то на пальцах правой я разглядел кровь. Нехило мне так прилетело. Пусть и с трудом, но все же я сумел заставить себя сесть, привалившись к стенке окопа, и попытался осмотреться, определить время да оценить ситуацию. Карманные часы торгового дома «Павел Буре» с гравировкой в виде Максима на треноге и с надписью «За отличную стрельбу из пулемета» я потерял, как кажется, еще во время австрийской артподготовки. Жаль, мне их вручили в госпитале в Тифлисе. И хотя награждают часами в основном нижних чинов, но по большому счету в боях за Сорокомыш я дрался как раз простым наводчиком, в лучшем случае командиром расчета. Ладно, потеря обидная, но не смертельная. А вот тот факт, что по окопам ходят бойцы австрийской трофейной команды, судя по редким выстрелам добивающих раненых, возможно, только самых тяжелых, но тем не менее, это уже серьезная проблема, как и марширующая на восток колонна вражеской пехоты. Все это я разглядел, сумев пока еще не твердо встать на ноги и осторожно приподняться над бровкой хода сообщения, ставшего местом последней схватки моего отделения. Так вот. Все увиденное мной есть большой минус. Враг прорвал нашу оборону и, очевидно, сумел уже достаточно далеко углубиться в сторону Карпат, раз на позициях полка их пехота следует в походном строю. А значит, времени спасти Любава у меня катастрофически немного. Будь он не ладен, искусственный разум игры, когда-то носящий имя Флоки Мститель. Но есть и плюсы. Солнце клонится к закату и уже практически коснулось кромкой красного диска от рогов гор. А как только оно скроется за ними, окружающая местность стремительно погрузится в спасительные для меня сумерки. Это раз. И два, на дне хода сообщений я увидел оброненный мною наган. Очевидно, выронил я его, улетев в тяжелый нокаут. На мое счастье, в горячке боя никто из австрияков не подобрал вороненый револьвер русского офицера. Ну, собственно, не стал его добивать. Наконец, есть и плюс номер три. При виде врагов, шныряющих по окопам в опасной от меня близости, как-то притупилась и головная боль, и тошнота, а сам я стал чувствовать себя вполне себе сносно. Но удивляться тут особо нечему. Виртуальная реальность копирует психофизиологические реакции человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. То есть, когда выброс адреналина в кровь при виде опасности купирует последствия небольших травм или ран. И в данном случае сотряс – это не сломанная рука или нога, не глубокая и нерваная рана, которая однозначно бы меня остановили. Так что прорвемся. Кое-как прочистив шомполом ствол валявшегося на земле нагана и освободив им все камеры барабана, я зарядил револьвер оставшимися патронами. В карманах удалось нашарить лишь только 5 штук, что меня весьма огорчило, ведь вроде бы должно было больше остаться. Но немного покумекав, я чуток успокоился. Все одно использовать сейчас наган — чистое самоубийство. Открою стрельбу — завалят сразу, без вариантов. Трофейщиков, пусть и разрозненно шарящихся по окопам, довольно много, и даже срезав пару-тройку австрияков из нагана, сам я так или иначе пропаду при попытке добежать до леса. Разве что короткими перебежками, сбивая прицел. Но надолго ли меня хватит так бежать-то после черепно-мозговой? Нет, стрелять никак нельзя. По крайней мере, из револьвера. Вскоре стремительно проясняющийся после отключки сознания выдало вполне рабочий план. Следуя ему, среди тел убитых нами австрияков я нашел одного крепкого парня с комплекцией, близкой к моей, после чего, стойко превозмогая брезгливость, кое-как снял с него залитый кровью китель. Последний уже подванивает, но в данном случае рваный на груди залитый кровью китель поможет с маскировкой. При встрече с трофейщиками последний хотя бы в первые секунды примут меня за своего раненого, как я надеюсь, ибо свои галифе на брюки мертвых австрияков я менять точно не буду. Все одно маскарад должен дать мне хотя бы несколько секунд форы в случае встречи с врагом, пока фрицы заметят разночтение по штанам. Поменял я офицерскую портупею на солдатский ремень с подтяжками, вынужденно спрятав наган в карман шароваров и попутно посетовав на то, что зальдаты Габсбургов шли в атаку налегке, и сухарных сумок при них не оказалось. Вроде бы обстоятельства складываются совсем не в сторону перекуса, но ничего не принявший с самого утра желудок предательски заурчал. Наскоро забив под сумки патронташи с лёхонькими пачками обоймами, еще одну я загнал в трофейный манлихер. Большой удачей оказалось то, что в одной из солдатских фляг обнаружился крепкий шнапс. Я не поклонник алкоголя, особенно крепкого, но в определенных обстоятельствах он может служить и в качестве наружной анестезии, и в качестве обезболивающего, и истерику, если что, поможет унять. Да, на войне спиртное в большой цене, являясь также универсальной валютой. Приняв облик раненого австрийского солдата в галифе русского офицера, я двинулся по ходам сообщений в сторону ближнего леса, периодически стараясь аккуратно высовываться и посматривать по сторонам, дабы не сойтись лицом к лицу с кем-то из вражеских трофейщиков. Не помогло. Австрийский немец словно бы бесшумно вышел из-за поворота траншеи, а, быть может, он стоял там уже довольно давно, сделав единственный шаг мне навстречу в последнюю секунду. Очевидно, именно мои шаги он как раз услышал, потому как встретил меня нацеленный в грудь длинный штык, больше похожий на гладиус римского легионера. А почему именно немец, а не словак, там, чех или венгр? А потому что встревоженный враг, держащий указательный палец правой руки на спусковом крючке, громко воскликнул: «Варте, веркомт?» Лающий язык нацистов, напавших на мою родину в 1941-м, мне спутать сложно. Не составит труда и предположить, что именно произнес молодой еще русый зальдатик. Не иначе, как «стой, кто идет» или что-то подобное. Но понять я все понял, а вот ответить из разряда «успокойся, свои» уже не смог. Вместо этого я очень осторожно поставил трофейную винтовку к стене окопа и широко, максимально приветливо и дружелюбно улыбнулся, запоздало задумавшись о том, на каком же тогда языке говорят призывники чехи или словаки. Все поголовно учат немецкий, или братья-славяне в австрийской армии воюют в отдельных национальных частях со своими же офицерами? Как бы то ни было, отложенные в сторону оружие вкупе с располагающей улыбкой подействовали. Немчик, пусть и немного, но склонил ствол винтовки вниз, убрав палец со спускового крючка, заодно направив вниз и взгляд. А в следующий миг я рванулся к фрицу со всей возможной скоростью, успев увидеть, что при виде офицерских галифе в глазах его плеснуло изумлением и страхом. Шаг вперед, и ударом предплечья правой по плоскости штык-ножа, примкнутого к винтовке, я отклоняю дуло манлихера в сторону. Второй шаг, и одновременно с тем справа грохнул выстрел винтаря. Пуля ушла в противоположную стенку окопа, с сочным чавком впившись в землю. Третий шаг. И вперед вылетает мой кулак, нацеленный в горло австрийца. Однако тот рефлекторно опускает челюсть вниз, прикрыв кадык. А мой удар выходит не особенно акцентированным, и, скользнув по подбородку, кулак впечатывается в грудину зальдата, в большей степени толкнув его назад. Враг теряет равновесие, выпустив из рук бесполезную в клинче винтовку. Но все же, отступив назад, он сумел удержаться на ногах и тут же попытался размашисто ударить в ответ. Но ему явно не хватает боксерского опыта, да и бокс сейчас бы не зарешал. Нырнув под длинный и долгий, хорошо читаемый удар, я врезаюсь в живот противника левым плечом, одновременно с тем прихватив под коленями и резко дернув на себя обе его ноги. Один из вариантов прохода в ноги с близкой дистанции в качестве контратаки под удар руки. Практически беспроигрышный прием, работающий в ринге и на улице, против одного противника. Я оказываюсь сверху и снова пытаюсь ударом кулака вогнать кадык в гортань немца. Но противник дергается в сторону, рефлекторно скрутившись, и кулак в этот раз цепляет лишь его скулу. Озверев от ненависти к живучему врагу и страха, выстрел наверняка услышали, могли услышать и окрик, а значит, времени до подхода австрийцев у меня в обрез. Я буквально зарычал и коротко, практически без замаха, врезал локтем сбоку по шее врага. Австриец вскрикнул от боли, повернул ко мне голову, на мгновение открыв горло, и этого мгновения мне хватило, чтобы резко надавить на него предплечьем правой. Одновременно с тем я подсунул под шею противника и левую руку, по самый локоть, закрыв замок. Кажется, я поймал врага на удушающий именно в момент вдоха, и, судорожно вцепившись в мои руки, австриец начал бешено дергаться широко раскрытыми от ужаса глазами. На его месте я сам постарался бы ударить по открытому горлу душащего меня противника или воткнуть пальцы в глаза, но запаниковавший противник попытался лишь инстинктивно ослабить душащий захват. Напрасно. Боевой прием, вариация которого в смешанных единоборствах известна как «удушающий Эзекиэла», а в дзюдзюцу как «садэгуру мадзиме», оставляет попавшему в захват лишь несколько коротких мгновений на действие, после чего его сознание тухнет. А в боевых условиях, неограниченных спортивными правилами, с сознанием уходит и жизнь. Короткая схватка, однако, задержала меня, а комрады задушенного австрийца, то есть товарищи, немецкий, кстати, термин, с хрен знает каких причин, ставший популярным в моем настоящем, находились, по всей видимости, совсем недалеко от нас. Услышав встревоженные окрики врагов, я едва успел вырвать револьвер из кармана, после чего начал лихорадочно дергать спусковой крючок, направив наган на показавшихся в траншее немцев. Первая пуля ушла в молоко, а вторая лишь зацепила целящегося в меня австрияка, но сбил тому прицел, и ответный выстрел не задел меня. Оставшиеся три патрона я выпустил уже более прицельно, пусть все так же поспешно, свалив двумя пулями одного противника, а последний тяжело ранив в живот его комрада. Выронив бесполезный без патронов наган, все же спасший мне жизнь, я подцепил за ремень винтарь задушенного мной зальдата и со всех ног рванул из окопа по направлению к лесу. Теперь мне придется поставить жизнь на один рывок до густой стены деревьев, высящейся в 400 метрах от траншеи, уповая на собственные ноги да быстро густеющие сумерки, а также на косорукость австрияков, и надеяться, что среди них нет каких-нибудь тирольских охотников, бывших егерей или стрелков-спортсменов. 400 метров — не самая большая дистанция. Я спокойно пробегал 2 километра в качестве разминки перед турнирами и уличными тренировками по боксу. А учитывая, что погружаемся мы в лучших своих физических кондициях, то я запросто осилил бы и трешку. И пусть бежать приходится не в легком разминочном ритме, а, скажем так, с вынужденным ускорением, это все еще посильная задача. Но, увы, я не на тренировке и не бегу кросс по стадиону с утречка пораньше. Хватает препятствий и в качестве воронок от разорвавшихся снарядов и еще 2 линий траншей, кое мне предстоит перепрыгнуть. А черепно-мозговая вновь дала о себе знать подступившей тошнотой и начавшим мутиться сознанием. Плюс винтовка, плюс пояс с подсумками. Все это лишний вес, мешающий бежать. Лишний вес, от которого так хочется избавиться. Но нельзя. Совсем без оружия я девчонку никак не спасу. Солнце минут уже 15 как скрылось за отрогами гор, и сумерки действительно густеют. Густеют очень стремительно, мешая австрийцам целиться в меня. Огонь открыли пока только трофейщики, и пара-тройка пуль вжикнули сильно в стороне. Но между тем все те же сумерки помешали мне рассмотреть скрытый травой камень, и, задев его левой ногой, я очень сильно отшиб носок, одновременно с тем растянувшись на земле. Зараза! Очень хотелось крепко выругаться, хотя я уже очень давно стараюсь не материться. Язык бесов, хула на Святого Духа и оскорбление Богородицы, то, что я узнал о мате, прочтя о нем на церковных вратах. Однако все последующие ругательства застыли в горле. Очередная пуля свистнула прямо надо мной, заставив волосы на затылке зашевелиться от ужаса. Меня спас именно этот камень, оказавшийся под ногами, а у австрияка все же нашелся очень хороший либо очень везучий стрелок. Зараза! Закусив губы от страха и злости, я все же заставил себя подгрести трофейный винтарь за ремень, после чего резко вскочил и рванул вперед еще быстрее, чем раньше. Очередной всплеск адреналина придал сил, отогнал тошноту, и я побежал, теперь же петляя из стороны в сторону, как заяц, едва ли не вдвое удлиняя путь до леса. 301, 302, 303. Падай! Считаю я про себя, на 303 буквально прыгая вперед. Падение совпадает со звуком выстрела и свистом вновь пролетевшей рядом пули. Но мне опять удается обмануть старуху с косой. Обмануть тактическим приемом, известным как короткая перебежка. Суть его заключается в том, что хорошему стрелку требуется 3 секунды на то, чтобы убить тебя. Первая секунда — увидеть, вторая — навести оружие, скинуть к плечу винтарь или автомат, третья — прицелиться. А в самый момент выстрела ты уже падаешь. Вроде так, могу ошибаться в мелочах, но в целом верно. При этом за 3 секунды бега ты успеваешь преодолеть 10 метров от силы 15. А потом нужно вновь вставать и заставлять себя бежать от стрелка, как раз успевшего перезарядить винтовку, пока ты лежал и вставал. И вновь у него есть 3 секунды на то, чтобы поймать тебя на мушку и выстрелить, до того, как ты рухнешь на землю. Но теперь он уже знает, где ты, оружие скинуто к плечу, патрон в стволе. И если стрелок хороший, спасти тебя могут разве что петляние из стороны в сторону во время бега, так называемый зигзагообразный бег. А значит, нужно вскочить на ноги сразу после выстрела, пока он все еще перезаряжает винтарь, и петлять, отчаянно петлять. Меня хватает еще на две перебежки, после чего я падаю на землю, судорожно дыша, и начинаю ползти. Здесь рельеф местности представляет собой сильный перепад каменистой почвы, образующий выемку, а следом за ней невысокий гребень, что закрыл меня от глаз опытного вражеского стрелка и дал перевести дух. Но уже восстанавливая дыхание, я услышал частые торопливые шаги, а после, чуть приподнявшись, увидел пятерых бегущих вслед за мной австрийцев. Какие вы, однако, смелые, братцы! Трофейная винтовка Манлихера образца 1888 года, название с даты, выгравированной сверху, сразу за прицельной планкой, была изучена мной за время командования полуротой и за счет простоты боевой эксплуатации понравилась мне даже больше, чем отечественная трехлинейка Мосина или германский Маузер. И опустив влево флажок предохранителя, запирающий до того взведенный ударник, я одним резким движением оттянул рукоять затвора назад и тут же послал ее вперед. Да, винтовки с продольно скользящим поворотом затвора чуть надежнее, застрявшую гильзу из той же Мосинки достать легче, но сейчас меньше, секунд на полторы, скорость перезарядки и возможность все время держать цель глазами для меня важнее. Наспех проверив выставленный прицел, а выставлен он на 50 по левой боковой планке под усиленный патрон, то есть 500 шагов, учитывая, что отечественная метрика у нас сейчас в саженях, это весьма удобно, я плотно утопил приклад трофейного оружия в плечо. 350 метров, ну, более или менее. Австрийские господа, ринувшиеся в погоню, с понятием движения перебежками и бега зигзагами явно не знакомы. И, развернувшись фронтально к первому же преследователю, я свел целик с мушкой на животе врага, после чего мягко потянул за спуск на выдохе. Есть! Винтарь привычно ощутимо ткнулся в плечо, а враг упал, словно налетел на невидимую стенку. Один. Передернув затвор, я быстро перекатился в сторону и развернулся ко второму преследователю. Несмотря на потерю, ганцы пока не остановили погони. Выверка прицела, задержка дыхания, спуск на выдохе. И вместо выстрела я слышу лишь сухой щелчок байка. Зараза. У меня не было времени и возможности проверить, сколько патронов осталось в магазине трофейного Манлихера. Один точно выпустил владелец схватки со мной, еще один потратил я. И ведь надеялся, что еще три осталось. Однако обсчитался. На задней стенке магазина австрийской винтовки есть защелка, при нажатии на которую пустая пачка и обойма с оставшимися в ней патронами просто вылетает вверх. Но я поступил проще, вставив свежую пачку в магазин, в то время как пустая обойма вылетела вниз через специальное отверстие магазина. Говорю же, удобно, особенно для новичка. Мне потребовалось меньше 5 секунд, чтобы полностью перезарядить оружие, после чего я все-таки выстрелил. Ударил, быть может, чересчур поспешно, и после отчаянного вскрика боли моя цель не упала на землю, а села, держась за подраненный бок. Но крик раненого комрада остудил пыл гонящих меня австрийцев даже сильнее, чем смерть первого преследователя. Оставшиеся солдаты трофейной команды посчитали за счастье залечь. И тогда я, развернувшись к лесу, вновь пополз. Пополз, понимая, что в сумерках неизвестный снайпер не разглядит меня на земле, что он наверняка ожидает увидеть мой рывок к лесу со стрелковой лёжки. Так что у меня, проползи я хотя бы еще 10-15 метров, все-таки есть шанс. Благо, что из впереди лежащих траншей никто из немцев мне навстречу не стреляет. Там вообще никого не видно. Или уже зачистили эти окопы, или еще не дошли до них. Кроме того, всего в 50 метрах прямо по курсу виднеется очень хорошая воронка от тяжелого гаубичного снаряда. При случае смогу залечь там и еще немного пострелять.